Перед вами стоит Тарлин. Кто он тоже страшный? В полном обмундировании. Тоже со щитом, со серебряной горой. И он вещает. Он обиделся на меня там сильно. Брат мой Лом, говорит он. Я верой и правдой служил тебе, и солдаты пошли за мной. И теперь мы стоим на перепутье. Потому что Йорл вернулся, а регалии топора и мастера самоцветов все еще у меня. Армия меня поддерживает, простой народ мне благоволит. Сохрани мне мои регалии, а Йорла отправь в почетную отставку. Я на Йорлу. Йорл очень сильно понурый. Сенсмотив. Какие сенсмотив? Он явно не рад, как бы что-то. Можно... Даже без сенсмотива, в принципе, все ясно. Можно? Его действие. Я буду, попытаться. Есть возможность читать заклинания? Есть. Я тогда буду читать заклинания, блин. И невидимость. На нас. Нет, там очень тихо, если начнешь читать заклинания. Я понимаю. Но он очень сильно тебя вытянет. Ну как это тихо? Да, я понимаю. Они не будут знать, что ты считаешь невидимость. Я понимаю. То есть ты понимаешь, что ты можешь навлечь... Скорее всего меня... на себя и, скорее всего, даже на всю свою группу. Ну, на самом деле... Земцы начинают читать заклинания. Не, ну, там не может быть так тихо, чтобы... На мудрость. Было... Там настолько тихо. Не, ну смотри, как бы. Те, кто... 300 человек. Представляют, что... Те, кто представляют, что я могу читать, короче, да? Ты понимаешь, что ты, скорее всего, гребешь, а если не ты, то вся твоя группа гребет. Да? Не надо, читать. Не надо. Я даже могу не кидать, да, по этому поводу. Итак, он продолжает свою речь. Я тогда буду медленно, наверное, как бы двигаться в сторону Йорла. Он говорит то, что просит сохранить за собой свои регалии. Ну, если... это Йорл, да? Да. Да. Это король. Если... Каждые шесть секунд... Если сегодня решат Йорлу сохранить... Тебе что-нибудь есть на даче? Так, господа, все тихо. Сохранить его почести и отправить его на пенсию... то все будет хорошо. А если до завтрашнего утра Йорл решит все-таки свои регалии прибрать, то начнется кровавое восстание, после которого, скорее всего, родится еще одно племя Тарлина Среброгора. Типа они от... Да, поэтому он говорит, что вы можете продолжать свои празднества, а на утро на площади мы примем решение. Он разворачивается, под полную тишину выходит, за ним уходит клин воинов. Перебью тебя. После этого начинается такое... Веселье. Немножко... Какое веселье? Ну, сказал, может, такое странное веселье. То есть музыканты пытаются начать играть снова. А стражники были обычные, то есть рядовые стражники? Ну, это были солдаты. Ну, то есть это элитная какая-то гвардия, короля? Нет, элитная, просто солдаты. Я подхожу. Солдаты из королевской гвардии. Йорл, говорю, Йорл. Йорл садится грустный. Хитрый план есть, Йорл. Йорл твою мать. Йорл. Король тоже садится грустный. Явно никто ничего не собирается решать, все просто садятся. Понимаю, как бы на сведению и... Да, они в шоке, и они начинают думать. Можно подозвать? После этого... Говори ты потом, я. Пока вы там совещаетесь, из зала выходит человек 5 или 6 явно разодетых таких товарищей. Похоже, это какие-то знать. Выходит к королю и вместе с королем отходит. Послушай. Здесь остается Йорл, он очень грустный, он, уронив голову на руки, я сидит, подхожу к Йорлу, говорю, одна маленькая замечание, да? У нас был отличный план в пещере, предлагаю повторить. Сегодня готов использовать это я. То есть у нас есть, да, у меня 20... Но мне кажется... Он тебе говорит, что... Закон не позволяет. Это мое племя. Я пришел сюда с честью, если с честью мне предстоит погибнуть. Так дело... Как с тобой быть? А если король мне скажет уйти в отставку, я уйду в отставку. Теперь все зависит только от короля. А могу говорить с Йорлом, что ты сам-то веришь, что Тарлин приведет к лучшему твое племя? Пусть племя решает, на то у нас есть король. А ты думаешь, у этого племени есть выбор? Он просто запугает всех остальных. Как он запугал сегодня? У племени есть король. Как он запугал сегодня? Ты видел реакцию короля? Король ушел совещаться, говорит он. Ты видел, что он был понурый, и вряд ли чем-то хорошим повезет. Где лом? У дварфов очень сильная... Что? Короче, влечение к Моргану. Богу. Священникам. Если старший священник обратится к Богу, и тот скажет, что тот же как бы Тарлин будет лучше Йорла в отношении управления, там, да. Управления и бытия, там, как его зовут, топором, да? Mm-hmm. И мастером над самоцветами, да. Так, пусть он так и остается. Нам так или иначе перепадет там минимум как бы денег, и мы отправимся в ебеня собачьи. Мы все равно не потеряем Йорл нигде. В этот момент отходит, и видишь, что наконец-то все предыдущее напряжение его догнало. Он полностью сломался. Он отходит на отдельный стол, садится, где его никто не видит. К нему можно его брать? Гроняет свою голову на руки и начинает рыдать. При этом его закрывают его друзья Скарт и Фарин. То есть видно, что он полностью разбит. То есть он до этого храбрился. До этого он до этого хотел умереть, а теперь он пришел сюда героем, но при этом получил такое вот. То, что прошу вас оставить нас наедине. Это прямо бордо. Да. Они отходят. Ну, он успокаивается? Нет, они тебя пропускают. Йорл... Нет, я прошу вас оставить нас наедине. Он не то, что там плачет как... Нет, я понимаю, он просто так... Нет, он... Нет, до него просто дошло, понимаешь, он сломался на определенный момент. Ну, понятно, да. Это у него давно уже зрело. Он храбрился, он пытался вернуться героем, он пытался умереть. Скарс с Фарином рядом или они отошли? Они пропустили тебя. Они отошли, они рядом стали? Ты, Палыч, кто там еще хочешь подойти к королю? Я хотел бы один подойти. Я буду Пала хватать. Ты, Палыч, что? Мне хватает грудки. А ты хотел подойти или что? Пьяный этот самый. Я трезвый там. Шура, ты что? Что случилось? Ты должен будешь завтра требовать, чтобы клерики Бородина обратились к своему богу. И решили, почему что? Завтра? Пошли сегодня. Потому что так, завтра будет решение. Саня. Сейчас решите. Давайте с Саней сейчас решим. Йорл там уже, ну как бы нормально, да, адекватен, как бы с ним можно разговаривать. Йорл в полном расстройстве, да. Ну, в смысле, хотя бы, ну... Как... Ну, как бы... Спрошу Йорла, ты сам-то хочешь за собой оставить эту должность? Адвокат? Ну, говорит, я... Йорла? Так, подождите. Давайте послушаем. Угу. Он говорит, что в первую очередь я не хочу разбивать племя, поэтому как решит король? Я надеюсь, что король решит все правильно. Если он решит, что я должен идти в отставку, я уйду. Так ты понимаешь, что если он решит все правильно, по-твоему, то он уже расколет племя? Почему? Ты уже сказал, что не хочешь раскалывать племя, но ты говоришь, либо он, короче, все правильно, либо я уйду. То есть ты имеешь в виду, нет, должно быть правильно, то значит... Он говорит, что он в любом случае, король, скорее всего, решит все правильно, и если он решит, что я уйду, значит, я уйду. Если он решит, что мне нужно сохранить, то я возьму на себя полноту власти, но это будет, значит, кровь. Но ты этого не хочешь. То есть ты готов с миром отдать свою должность, либо сохранить... Как решит король, говорит он. Но сама ситуация... Йорл... Печально. Ёшкин кот, как бы, мы с тобой столько прошли. Ты можешь честно сказать, ты хочешь, ты сам-то что считаешь, то что Тарлин будет достойным преемником тебя или нет? Тарлин слишком молод, говорит он. Но молод, не молод, он может обучиться. Он сможет заменить тебя там или, ну, вы, достойно, достойно исполнять. Для этого у нас есть король. Через 100 лет, через 200, да, кажется. Так что будет лучше от этого народа? Такого военачальника оставить, ну, топора и так далее, или пускай они отколятся? Пусть король решит. Так, может быть, ты хоть что-нибудь на свою ответственность примешь? Если я начну принимать на свою ответственность, это породит еще большую кровь, чем если бы мы тут решали. В случае чего, ты готов на радикальные меры? Какие? Какие бы то ни было. Он тебе говорит... Не понимает. Да, он тебе говорит, уйди. Ясно. Ну, в общем, все, да? Да, я отошел. Я, в общем, хватаю Люксора за грудки. Вот, кричу о том, что. Я чтобы... напоминаю, что в этот момент король отошел со своей начальник, да, я отошел. Я требую, чтобы... Извини, на секундочку, когда я отошел от Йорла, они еще говорят? Не, мы говорили не все время, как ты говорил. Да, не в то время, да. Мы тебя сейчас не слушали вообще. Нет, я не говорю не про вас, я говорю то, что король совет. Они ушли. Они только... Они вышли из зала вообще? Они вышли в задненькие там палаты. Далеко. Мы параллельно, не но вы их не слышите абсолютно. Вы, они встали, вышли. Реально Верма будет проскользить, чтобы послушать их? Ну, сомневаюсь. Ты пил? Что без разрешения. Нет. Подзывал. Хочу, чтобы ты сказал, но у меня инвиз, и я пошел. Ну, учитывая, что это как бы 4 минуты всего. 4 минуты всего? Ну, 6. Да, пойти послушать, что король говорит хотя бы. Неплохо, да. Хотя бы на 6, 6 минут, хорошо. Да. 8. А, да, 8. 8. Да. Неплохо, 8. Ну. Окей. 8 это уже дофига. 8? Ну хорошо, 8. Не, подожди, мы сначала должны отойти говорить, чтобы... Ну мы отошли, да. А что там отойти за эту самую... Ну, стоят такие двое, говорят, типа, давайте на меня... За там паника, ворота там... как бы отошли. Я нет, за, лучше получил. Не за ворота, лучше поближе, где к комнатам. Завернись, короче, просто не уроп твой. Нет, погоди, пока не кастуй. Я просто перед этим спрашиваю... Ближе я не смогу все равно. В смысле ближе? Ну, как бы ближе к королю я почему? Ничего не смогу. Ну, там ну уже... просто там, скорее всего, как бы какие-нибудь клерики, нет, там, убийцы, воры, убийцы, зале, магов. Ты в зале можешь кастануть, потому что там довольно-таки людно. А, и, то есть там все толкаются? Там, там не... за навеску зашли и кастанули. Ну, это там просто один раунд. Мне... Я же не знаю, где король кастануть. Находится, где его комната и так далее. А то ее куда они ушли, да? Они в палаты за. Так что давай мы не будем сейчас как бы со мной спорить, поэтому... Хорошо, давай, кастуй, короче, я пошел. Достаю Extended, Sudden Extended. Invisible. Хорошо. А я готовлюсь трясти голым. Все, занимаемся. Так, значит, сейчас пока вас не будем отыгрывать, отыграем его, да? Да. Ты очухиваешься в инвизе? Очень, скажем так, быстро стараюсь шуметь, иду по следу короля и со свиты, куда они ушли. Ну, ты заходишь за столы, где все сидели. Потом охранники. И там дальше, да, стоят охранники, человек 4. Знаю, ты проходишь чуть дальше, и дальше видишь такой тактический зал для обсуждений. Там все и находятся, то есть это довольно-таки близко. Подхожу поближе, чтобы и слышать, о чем говорят. Да, король сидит в развалочку, остальные рядом находятся. И обсуждение, в общем, проходит довольно-таки в критическом тоне. Пока я в инвизе. Говори. Там находится генералитет. Там находится пара человек из духовенства, и там находится пара человек из высшей аристократии. То есть это такие... Высшие чины, в общем. Высшие чины, да. Короче, 9 человек. Ну, типа того. И что? Король держит совет. Пара. Едем. В целом, народ настроен, ну, из этих... высших шишек против Тавлина. Король же говорит, что наша главная задача не допустить кровопролития, помимо того, чтобы сохранить мою власть, помимо того, чтобы сохранить сам авторитет моей власти. Он говорит, нам нужен компромисс. Что мы будем делать? Я молчу. Ты можешь говорить, кстати, это не выбьет тебя из инвизора. А как это? Ну, в смысле, меня услышат. Погнали. Тебя услышат, но ты больше останешься невидимым. Тавлина намыло! Да, ты можешь как бы зайти за спину аристократа и сказать, что король пидор! И начнется буча. Все король пидор. Да, получается так. Нет, ну как бы слушай дальше. То есть получается правильно, король, ну как бы, согласен принять предложение Тавлина. В общем, король говорит, что со своей стороны лучше всего было бы, чтобы Йорлин не дошел, да? Тавлина, конечно, лучше всего было бы, чтобы Йорлин, конечно же, не дошел, да. Но раз уж он дошел, теперь все придется решать абсолютно иначе. Но он этого не выражает устно, что прямо лучше было, чтобы не дошел. Вот это понимаешь по... Ну, по выражению его бороды. По выражению, да. Бороды, да. Он говорит, что его брат ссорил, конечно же, молод и горяч. Чей брат? Брат короля. Ссорил? Не ссорил. Ссорил. Он не ссорил, так. Они все братья, подожди, еще и ссорил его брат. Не ссорил там... Да походу все гномы, они были одни, это большая семья. Капитан того города. Не, не капитан, мэр был, да? Мэр, мэр, ну, я имею в виду там. О ком ты говорил, ссорил? От этого? От Тарлина. От Тарлина, да. Он говорит о том, что в то же время у Тарлина на поводу идти нельзя. Естественно. Чтобы он там о себе не возомнил, на поводу у него идти нельзя. Но мы не должны быть здесь голословными и делать что-то без опоры на народ и на церковь. Это король говорит. Да, это король говорит. Он говорит, до завтра мы должны что-то положить, что делать. Хорошо. Король спросил. Он говорит, до завтра мы должны объединить армию, народ и церковь. Чтобы не было войны. И после этого Йорл должен выступить. На Если мы не сможем объединить хотя бы одну из этих единиц. Армия воров и... Армия воров и церковь. Армия, народ, церковь и Йорл. Как выразители их мнения. Вот если мы не сможем привести их к единому знаменателю... Все пойдет прахом. Да, все пойдет прахом. Хотя я подсказываю, как король. Тогда мы должны либо пожертвовать Йорлом, чего мне бы совсем не хотелось. Я просто за королем стоять. Все хорошо. Он говорит, либо пожертвовать моим братом, что сильно бы уронило власть моей семьи в глазах народа. Так а Йорл покажет твоя семья. Ну, в смысле, я молчу. Ну, ясно. Как бы разговор примерно заканчивается, как я понимаю? Ты просто учитываешь, что у тебя всего 6. Ну, если то, что сказал, это буквально там... 8. Да, после этого ты понимаешь, что у тебя остается считанные секунды, тебе нужно сваливать. Ну, как бы я в тот момент, когда сваливаю, понял, что разговор примерно закончен? Ну, не факт. Не факт. Ну, еще один, общее настроение, разговор, ты понял. Вряд ли ты скажешь что-то более интересное, я сомневаюсь. В это время успеваю мимо стража прокрасться? Успеваешь. Пока вы... Очухиваешься обратно в зале. Вижу какой-то свои. А вы там храм уже? А мы же отыграем, пока ты еще не был. Вы там храм уже. В храм ушли. Да. Ну почему? Я стал уже... А ты что делаешь? Ничего. Нет. Почему не остался? Окей. Потому что мы, блин, взяли его за грудки и сказали, типа, покажи нас в храм. Ты пьяный, нет, я потом он побежал, он нас взял за грудки и говорит, кастуй за невиз. Он говорит, блядь, фу, так, иди в храм, короче, а мы сейчас кастуем инвиз, и я остался ждать. Нет, я думаю, почему? Что мы как бы кастанули инвиз и пошли. Мы не заявляли ничего вообще. Но он так решили, вы ждали его или нет? Нет, я решил остался ждать. Значит, вы его ждали. То есть ты можешь пойти с пацаном с этим чуваком в храм? А какой смысл? Так, все, я решаю, что вы остались ждать. Ты выходишь, что летит, да, ты их кто находишь. Я выхожу, собираю всех. А я ждал, я подсел к Йорлу все время. Ну, вы собираю всех? А нет, я в это время, пока ты там... Йорл пока собрал себе кучку. Да, я говорю, Йорл, что как вообще? Ну, он тебе передает ту же самую версию, что он полагает полностью на короля. Я с этим сам. Я говорю, Йорл, понимаешь, что это явная измена? 6. Йорл. 6 чего-то там. Ты шестерка, Йорл. Да, Йорл. Все плохо. Как бы. Ну ладно, даже можно грубо. То есть, Йорл, ну, это измена, это как бы, ну, сейчас просто. Йорл понимает, что с одной стороны это неправильно, с другой стороны, это королевская кровь, понимаешь? Нет, подожди, это прежде всего измена королю. Он говорит, ты понимаешь, что тот, кто это заявил, это следующий король. Да хуё, блядь. Ну вообще ведь король, вот мы ему шомпол в ухо воткнули. Во-первых, мы можем делать, говорит, пьяный маг на скамейке. Во-первых, мы можем делать то же самое, что сделали этот самый. Операция. Ликвидируй шомполом. Типа того. То есть, ты нас знаешь, мы можем многое как бы. Мы люди, но мы остаемся верны нашему. Прежде всего. Другу. Он говорит, что. Главному другу, да. Я вам обещал. Я завтра вам отдам ваши деньги. Я уже присутствовал при этом разговоре. Завтра вы получите стражников, они отправят вас на север. А то, что у нас будет твориться, это гноми дела. Нет, это уже как бы... Дай это пять. Уже не просто гноми дела. Отлично. Это не гноми. Ты не слышал, брат. С Йорлом вместе, да, сидим? Йорл. Йорлс. Мы должны, Йорл, сделать предложение королю, правильно? Да хуй... Блин, зачем? Единственное, на что мы можем уповать, это на решение клериков. Потому что клерики в данном... Я уже долго еще ждать, когда я подожди, что не подошел. В данном социуме представляют из себя одни из как бы самых мощных рычагов влияния. Если клерик там... Плевать, они там отправят какому-нибудь оракулу, который живет там в ёба хуй знает где как бы. Зачем ему сам не спросить? Если он решит, что Йорл лучше как бы оставить, пост Йорл это сделает, нам отплатят как бы по минималке, мы отправимся просто туда, куда. Вот теперь возникает Саня. И все. Да, с вами. Голый. Все. Нам тут уже одеваешь штаны. Ничего уже просто решить нельзя. Все по одному, Саня возник. Как бы, ну, не буду же дословно пересказывать то, что Карли говорил. Ну, репликация какая-то. Но в целом ситуация такая. Ну, как бы вся ситуация. Я говорю, что нам нужно, если мы к завтрашнему дню, ну, в смысле, за завтрашний день, не, как сказать, смирим, не успокоим, не заставим союзничать церковь, военщину, народ и Йорла, то гномам пипец, и нам заодно тоже. То есть, либо Йорл с этим самым... То есть, нужно мирить Йорла и рядовых военных. И мы это... А зачем мирить? Они, может быть, за него. Они за него. Нет, они за этого молодого. Стоп. И сейчас, возможно, подкупили простым каким-то способом, который. Зарплаты выше, чем в полтора раза, чем было до этого. Он кратковременный, понимаешь? Может, ну как-то кратковременный. Сколько не было, ну, как бы по времени. Два месяца. Два месяца. Просто там хуйня. Это хуйня в этом для гномов, это просто ничего. Бонус, а, ну ладно. Ну, типа того. Так типа того, да. А почему нет? Он мог для начала сделать, чтобы обосноваться, потом занизить и все. Ну и да хочется, чтобы так было постоянно, короче, поэтому не буду голосовать за молодого. Он делает, надо отправляться. После армии, армия уважает. Это не нам надо. Уважает армия, уважает народ. Нам надо, чтобы... Я вам еще раз говорю, что... Запрос пошел. Наши это делают. Господа, в свою очередь, Йорл обещал вам, чтобы вы не вмешивались, дать деньги и сопроводить. Если вы не хотите вмешиваться в местные политические дела, можете не вмешиваться. Окей, это будет идеальный вариант. Но это как все. Ты сам говорил, что ты должен защищать Йорла. Правильно, от покушений должен защищать. А вы знаете, что не будет покушений дальше? Его хотите вы участвовать потом в политике, не хотите, это уже... А это уже не наше дело. Ну, если он нас отправляет, это уже... А, то есть... Нет, стоп, я кидаю на Йорла дипломатию. Ты что ты хочешь? Что ты хочешь ему продвинуть? С нами забрать в поход. Йорл. Не я смотри на меня, я не Йорл. Не, не Йорл, хорошо, Йорл. У меня к тебе предложение. Меня зовут. Может, не говорил? Какое? Да нет, спроси, какое предложение. Я как Йорл могу согласиться, могу отказаться. Женись там. Если... Вот это поворот. Я не знал, заметьте, не я это предложил. У меня есть предложение. Возможно, мы выдвинуть для тебя альтернативную, но не менее почетную должность, которой бы ты, например, был доволен. И... Короче. Короче, мы могли бы с тобой пойти в поход куда угодно, а ты бы продолжал быть героем, а как бы, ну, молодой и дурковатый Тарин, ну, пользуясь своим положением, но... Несмотря на твое все заманчивое твое предложение, так слишком долго здесь отсутствовал. 14 плюс 7. А у него есть семья, дети. Поэтому а почему сначала не жена, слушай, твоя здесь семья, дети, как бы, всегда будут, блин, а он уже старик. Старик. Ну он уже стар довольно. Дварф, ты всегда... В общем, он не хочет с вами, он хочет остаться здесь. Ты хочешь оказаться... Какой бы роль ему не предложили. Ты хочешь оказаться в дварфских, в этих самых, в марадинских, блин... Не хочет он с вами идти. В холлах. Он с вами не пойдет. Вы это поняли. Он останется здесь, в какой бы роли ему не... Какую бы роль ему не... Почему он с нами приедет? Он должен был приводить нас вообще. Он с нами должен был идти, он нас вести должен был. Он вас довел. Нет, он нас вести должен был. Нет, он сказал, что нас довезут. Только что накануне, буквально. Он сказал, что нас доведут, а не то, что нет. Он пока мы пили. Он сказал, мы сейчас устроим, блядь, войну гоблинов. Да, кстати, да, тоже странно. То, что говорит, что... Чего? Только что всю власть отобрали. Пора бриться. Он думал, что он придет, понимаешь, уже... То есть он уже воевать с гоблинами не хочет. И вы пойдете под ними. Нет, если ему оставят, он, конечно, пойдет с ними. Потом странно. Немножко не пора. Еще раз говорю. Так, решаем однозначно. Он согласен быть с вами, если вы будете с ним, понимаете? Если он здесь останется при власти и пойдет на гоблинов, нет, очень хорошо. Гоблинов. Он согласен, чтобы вы были с ним, а не он с вами, понимаешь? Пора бриться в этот самый. Это однозначный ответ. Он вы поняли, что он согласен, чтобы вы были с ним, а не он с вами. Клан Берсерков. Если куда бы вы ни пошли, он с вами не пойдет. А если он куда-то пойдет, он может вас с собой позвать. А какая разница? Большая разница. Да. Пора бриться в клан Берсерков. Решение таково, все. И отправляться в великий поход. Не затягиваем. Он с вами не пойдет. Вам и так хватает, тут 4 человека, еще неписи вам тут тащить. Армия. На гоблинах. Там сухой эксперимент, да? Нереально. Он так вас провел через все пещеры. Кто еще кого провел? Ладно. Мы поняли. Мы подумаем тоже немножко. Ладно. Короче говоря, дай нам время. Нравится только обратиться к клерикам. Дай нам время. Сейчас глубокая ночь, так я понимаю. Мы обратимся к клерикам сейчас. Хорошо, ладно, да. Опускается ночь, и на этом мы заканчиваем. Нет, не заканчиваем. Заканчиваем. заканчивать сезон и продолжим. В следующем году. В следующем, на следующей неделе. Надеюсь, Шура к нам еще подключится. Если в пятницу, то может быть. Если вряд ли. Если не будет. А, кстати, да, Шура у нас уезжает в отпуск. Куда? Далеко-далеко на юг. Знак протеста системе. В субботу со сранья. Если так наснимали, будь здоров, сколько? Ну, впрочем, сколько? Сейчас снимаем. Всего лишь 40 минут, между прочим. Безумные цифры. Я вообще поражаюсь. Сейчас вот уже пора спать. 6 часов снимаем почти. Да, надеюсь, что всем еще не надоело. Я, конечно, понимаю, что смотреть это все тяжело. Но спасибо тем не менее, что были. С вами был Братец Улу с друзьями. Можно в целом включать. Или, живите долго, процветайте. Вторая ножка и вперед. Пока. Всего доброго.